исключая некоторые слишком специальные частности, отличается ясностью, общедоступностью и, несмотря на научную высоту предмета, необыкновенной живостью. В этом отношении автор далеко не походит на большинство немецких ученых, которые пишут свои сочинения таким темным и сухим языком, от которого у обыкновенных смертных трещит голова. Приведя это высказывание, Маркс ядовито заметил, что у читателей современной немецко-национально-либеральной профессорской литературы трещит не голова, а кое-что совершенно другое. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 119. Вся словесная ткань «Капитала» пронизана метафористическими оборотами речи, намеками, сравнениями, художественными образами, ироническими оборотами, литературными реминисценциями. Тут логическая мысль и образ неразрывно слиты, составляют единый процесс диалектического освоения действительности во всех ее противоречиях, парадоксах развития, взаимопереходах противоположностей. Можно ли изложить с литературно-художественным блеском такую скучную материю, как отношение товаров, превращение товаров в деньги, стоимости в капитал? Оказывается, можно. Товары у Маркса выступают сначала «в чем мать родила», не подсахаренными, не позолоченными. Если они не проданы, то они товарная чернь. Деньги – золотая куколка, денежный кристалл. В то же время они могут представлять собой навоз, хотя навоз отнюдь не деньги. Товар, превращаясь в деньги, меняет кожу. Его образ стоимости – это его денежная маска. Чтобы выступить в качестве миновой стоимости, товар – совлекает с себя свою натуральную плоть, и это перевоплощение для него горше, чем для гегелевского понятия «переход от необходимости к свободе», чем для Омара сбрасывание своей скорлупы или для святого Иеронима совлечение с себя ветхого Адама. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 113. Товар у Маркса любит деньги. Он бросает на них свои влюбленные взоры, но истинная любовь никогда не протекает гладко. Сфера обращения товаров – это чрево рынка. Это колоссальная алхимическая реторта, в которой превращаются в золото мощи святых, даже любовь женщин. Маркс вспоминает, что уже у финикиян было совершенно естественно, что девушки, отдававшиеся чужестранцам на празднествах в честь богини любви, получали за это деньги и жертвовали их богине. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страницы 142-143. Тот факт, что золото добывается из рудников, Маркс выражает словами древнегреческого ритора Атенея, что алчность вытащила Плутона за волосы из недр земных. Бесспорно, что в формировании взглядов Маркса, в становлении марксизма, большую, неоцененную еще по достоинству роль, сыграло эстетическое воспитание средствами искусства, художественной литературы. Любопытно, что сформулированные Марксом идеи о сущности денег в буржуазном обществе были первоначально навеяны не столько трудами экономистов Смита и Рикардо, сколько творчеством Шекспира и Гёте. Еще в экономическо-философских рукописях 1844 года, размышляя над властью денег в мире отчуждения, 26-летний Маркс приводит слова Мефистофеля из Фауста Гёте. «Тьфу, пропасть, руки, ноги, голова и зад твои ведь без сомнения, А чем же меньше все мои права на то, что служит мне предметом наслаждения?»